Вы слушали роман Сидни Шелдона «Если наступит завтра». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год.